my Detroit list. Tim's from my hood again, then Brooklyn. Damn. Все идут на запах, когда папа в будке. Будки, ради Бабелан, тебе не шутки. Индивиды клауды опресны, как бабки. На плече тяжелый биги, а на шее манки. Сбоку мои скипы, под ногами те же Найки. Вроде бы не билборд, я из той же шайки. Залетаю в Комптон, забираю брата. Не грози южным кварталом, там мои ребята. Сам себе бог, тут наоборот. Клубы не про нас, мы другие, нас это не прет. Собираемся на хате, чилим от других подальше. Если хочешь ближе, тебя схапают черные пасти. Фоу, быстрый как ебучий болт. Сколько не ищем, самый редкий сорт. На пути встают три словутые на креме. Хаджи мы на связи, если вы просили. На проводах и людей чернее черного. Проблемы не на словах, как разбитый коктейль Молотова. В этих делах крошатся головы, греются колбы. Я вышел из комнаты, чтобы тебе напомнить. То тут у Майка, улица Уэйка. Черная магия моя сломала фейда. Все самопально, звук из подвала. Этим закалялась и теперь рубит наша катана. Панда поддал саунда, классика жанра. В городе ветров снизов, это мой Чикаго. Эй, йоу, флоу, йоу. Вырастил микрорайон и теперь он целится за горизонт и за картон. Далеко за пределами всяких дешевых контор. Мой саппорт и опора, плечи своих пацанов. Береги корпус от баса, он рвет монитор как картон. Свои степи с гор, будто с Бруклина в Комптон. No, no, no fear, no lay. Listen my rhythm, hands up, I talk about the legalize. If you scared, shut the fuck up, man. If you scared, no, no, no fear, no lay. Listen my rhythm, hands up, I talk about the legalize. If you scared, shut the fuck up, man. If you scared, no, no, no fear, no lay. Listen my rhythm, hands up, I talk about the legalize. If you scared, shut the fuck up. Talk about the legalize. If you scared, shut the fuck up.